Глава 7. Прилечь на дракона. Лена. Под закрытыми веками мельтешили оранжевые огни, в висках стучали молоточки, я слышала свое хриплое и рваное дыхание, но воздуха не хватало, словно его выбили из легких одним мощным ударом. Ощущала жар, как будто лежала на печке, и эта печка шевелилась. Долго не решалась открыть глаза. Что я сейчас увижу? Где себя обнаружу? На чем это я лежу, в конце концов? Наконец, осторожно разлепила веки и обомлела. Хриплое дыхание было не моим, а мужчины, на обнаженной груди которого я сейчас разместилась. Причем разместилась очень даже удобно. Бедняга, используемый в качестве перины, был без сознания. По пояс голый, он раскинулся на широкой кровати, судорожно стискивал в кулаках постельное белье, метался по подушке. Лицо в капельках пота было искажено гримасой боли. В следующее мгновение я поняла, что лежу на моем драконе. Единственном, с которым я успела познакомиться после перемещения в другой мир. Это Ричард. И он в лихорадке. Я осторожно сползла с мощного тела, каждую мышцу которого сейчас скручивала непонятной болезнью, села на кровати сбоку от дракона, и тут увидела его руку. На ней горел огнем замысловатый и безумно красивый рисунок, один крупный цветок лотоса, а рядом несколько мелких, и все это в переплетении тонких стеблей. По рисунку пробегали алые искры, соцветия то и дело ярко вспыхивали. Ох, бедный дракончик. Похоже, его поджаривает огнем. Наверное, это какая-то злая магия. У Ричарда температура под 40. Хочется верить, что драконий организм гораздо выносливее человеческого. Я соскочила с кровати, оглядела комнату. Тут еще стоял комод с резными панелями, умывальник и шкаф. За открытым окном сиял солнечный день. Ветер перебирал листву деревьев с сиреневыми цветами. Доносилось пение птиц. С драконом мы расстались в Лимсе, где он сделал для меня жетон Анприман, а я загадочным образом сбежала от стражников в Рафе, произнесла заклинание и улетела с перона сверкающим облачком. Где же мы сейчас находимся? В каком городе или деревне? Вот бы уже в столице. Но, судя по пейзажу за окном, нас с драконом занесло в какую-то глушь. Погладила несчастного рыцаря по здоровой руке, сжала его пальцы. Потом решила стянуть с него сапоги, да и бриджи тоже. Раздену страдальца и начну бороться с высокой температурой. Мне не привыкать. Я мама, мне столько раз приходилось этим заниматься. Правда, раньше лечила маленькую птичку, а теперь надо спасать большого мужика, дракона. Сбегала вниз, переполошила хозяйку таверны и двух служанок. Через 3 минуты они уже принесли в номер таз с ледяной колодезной водой, простыню и несколько полотенец. В своем мире у меня был целый арсенал эффективных жаропонижающих средств, но здесь придется обойтись вот таким старинным методом, ничего не поделаешь. «Спасибо, а теперь можете идти», — махнула я женщинам, но дородная дама и две девчонки замерли около кровати, изумленно тараща глаза. Они благоговейно прижимали ладони к груди и даже боялись дышать. «Голого дракона, что ли, никогда не видели? Да и не совсем он голый, исподней я ему оставила». Батистовые кюлоты доходили до колен, правда, они были настолько тонкие, что скорее подчеркивали прекрасную фактуру молодого мужчины, нежели что-то скрывали. «Идите, идите, буду лечить рыцаря Дангарда, плохо ему, вы же видите». «А вы умеете, благородная Дейса? Вы слишком юная и неопытная». «Всё я умею», — заявила самонадеянно. «Если еще что-то понадобится, я вас позову». Потребовалось не так уж много времени, чтобы укутать страдающего дракона в ледяную простыню. Его красивое, мужественное лицо я тоже вытерла и, убрав прилипшие спутанные волосы, положила мокрое полотенце на пылающий лоб. Мой пациент ненадолго успокоился, перестал метаться, но через несколько минут простыня и полотенце высохли, словно их прожарили утюгом. Я повторила манипуляции 3 раза подряд, охладив мужчину до более-менее нормальной температуры. Убрала простыню, бросила тяжелый мокрый ком в таз. Увидела, как дрогнули длинные ресницы. Ричард замер на подушке и медленно открыл глаза. Ох, наконец-то он пришел в себя, какое счастье! Рыцарь окинул комнату затуманенным взглядом, нащупал на лбу мокрое полотенце и отшвырнул его в сторону. В конце концов сфокусировал внимание на мне, и его черные брови удивленно изогнулись. «Елена, откуда вы здесь?» — прошептали губы, обмётанные лихорадкой. «Дракон меня вспомнил! Это чудесно! Почему-то я даже и не рассчитывала, что он меня сразу узнает в его-то состоянии. Случайно тут оказалось. Как вы себя чувствуете, Ричард?» Дракон сел на кровати и взглянул на свою руку. Сейчас она не пылала, хотя алые искры продолжали плясать на стеблях лотоса. «Елена, я же сказал вам остаться в Лимсе», — нахмурился мужчина. «Вы бы там хорошо устроились». «Привык командовать, распоряжаться. Наверное, ему и в голову не пришло, что какая-то иномерянка может пренебречь его советом. Но я поехала в Рафу». «А что вы забыли в Рафе?» «Караулила там экспресс, чтобы добраться до столицы. В императорском дворце моя доченька. Едва не выпалила я, но тут же прикусила язык. Дракону и так плохо. Не надо перегружать его подробностями. Сейчас, после долгой горячки, у него, наверное, мозги расплавились. Ну, мне посоветовали этот город, но, к сожалению, в Рафе ко мне прицепились стражники, и пришлось произнести заклинание». «Что?» — изумился Ричард. «О чем вы говорите?» Сзади послышалась какая-то возня. Кажется, в приоткрытую дверь уже просунулись чьи-то уши, превратившиеся в пеленгаторные антенны. Я подошла к двери и со стуком ее захлопнула. «Да, я произнесла заклинание», — призналась Ричарду. «Само как-то получилось. Дракона нечего бояться, он точно не сдаст меня стражникам, ведь изумрудные драконы и Орден Великих Магов находятся в оппозиции». «Лена, но это невозможно!» — воскликнул мой пациент. «Ни одна женщина не способна на такое. Если она попытается произнести заклинание, ее просто разорвет на части всплеском неуправляемой магии». «Как видите, меня не разорвало. Вернее, сначала я превратилась в невесомое облачко и смогла в этом виде ускользнуть от стражников, а потом восстановилась в прежней форме. Я отбросила за спину тяжелые волосы, скосила взгляд на свою грудь, белеющую в неглубоком вырезе платья. Да, все в порядке. Ни одна молекула не пострадала при переносе из Рафы в этот заштатный городок. Я по-прежнему чудесно выгляжу. Даже не знаю, где мы с вами находимся, потому что очнулась я в этой комнате. Прямо у вас на груди», — со вздохом добавила я про себя. Это было приятно. Широкую и каменную грудь дракона я не променяла бы на шезлонг под пальмами на берегу океана. «Как же мне...» «Елена!» «А?» — похлопала ресницами. «Простите, задумалась». Вернее, замечталась. «В общем, не говорите ерунды», — буркнул дракон. «Заклинаниями пользуются лишь сильные маги, и женщин среди них нет». «Ладно», — послушно согласилась я. «Молчу». «Где моя одежда? Это вы меня раздели?» «Да, мне пришлось, потому что вам было плохо, Ричард». Я смутилась. Старалась смотреть дракону прямо в глаза. Его необыкновенно красивым телом я и так уже успела налюбоваться, пока оборачивала пациента в простыню. В эту минуту рисунок на руке дракона снова заискрил алым. Зеленые лотосы, большой и маленькие, в одно мгновение вспыхнули огненной гирляндой, а Ричард потемнел лицом и превратился в натянутую струну. «Уходите, Елена», — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Выйдите отсюда!» Не хотел, чтобы я увидела его мучения. Ох, бедный! Что же с ним происходит? Неужели все драконы так страдают? Или это только мой такой бракованный? «Ричард, я...» «Выйдите немедленно!» — рявкнул дракон. Но я не могла пошевелиться. Меня словно связали невидимые путы. Стояла и заворожённо следила за танцем огня на руке мужчины. Внезапно в груди пронесся ветерок, и родилось новое заклинание. Оно тут же завладело сознанием. «Данса-эр», — шепнул мне кто-то. Я протестующе тряхнула головой. «Нет, не буду повторять. Никогда не знаешь, чем обернется самовольное колдовство. Он, Ричард говорит, что женщинам запрещено управлять магией, и это верно. Должна признаться, что эта магия управляет мной. Я не могу ей противостоять». хотя и пытаюсь. Ричард откинулся на подушке и закрыл лицо ладонями. Его мышцы окаменели, жилы на шее натянулись, и я видела, как бьется вена на его виске. А может, он пытается превратиться в дракона, но у него не получается? Или его заколдовал злой волшебник, и теперь татуировка на руке будет терзать беднягу всю жизнь? Да он сейчас коньки отбросит от таких мучений. «Дан-са-эр», — настойчиво произнес голос в моей голове, требуя подчиниться. «Нет», — возразила я и сцепила в замок пальцы. «Не позволю заклинанию сорваться с губ, не позволю. Не хочу навредить Ричарду и этой таверне, и всему городу». «Дан-са-эр», — наотмашь хлестнула мой мозг. Голову немедленно сдавило в стальном обруче, и все мои внутренности залило раскаленным оловом. «Дан-са-эр», — прошептала я обреченно, повторяя за невидимым подсказчиком. От ощущения собственного бессилия на глазах выступили слезы. Я не хотела произносить заклинание, но у меня не оставалось выбора. Чужая магия выжгла бы меня изнутри, как сейчас сжигал дракона огненный узор на его руке. Не успела прозвучать волшебная фраза, как под потолком возникла маленькая торнадо из снежинок. В комнате резко похолодало, словно мы внезапно очутились в промышленном морозильнике. Крошечный тайфун спустился прямо на руку Ричарда и закрутился вокруг нее голубой спиралью. В этот момент я едва не умерла от страха. Что магия сделает с прекрасным рыцарем? Дракон, и я вместе с ним, ошарашенно наблюдал, как один за другим гаснут пылающие цветы лотоса, как огонь уступает ледяному дыханию магии. Потребовалось всего 5 секунд, и рисунок на руке рыцаря перестал пылать, побледнел, а затем и вовсе исчез. Я едва не захлебнулась радостью, вздохнула с облегчением. Уф, обошлось. Ничего страшного не случилось. За дверью послышался какой-то стук, восклицание, топот. Ричард еще несколько мгновений рассматривал руку, а потом медленно поднял на меня взгляд, полный ужаса и отчаяния. Я замерла, не понимая его реакции. Почему он недоволен? Все ведь хорошо. Заклинание ничего не разрушило. Наоборот, оно оказалось очень полезным. Вмиг вылечило страдающего от боли дракона. А он не рад. Я увидела, что прозрачные глаза Ричарда потемнели, как изумрудная морская гладь под набежавшими тучами. «Что вы натворили, Елена?» — глухо произнес он, скрипнув от злости зубами. «Вы в своем уме? Зачем?» «Боже, наверное, эти цветочки на руке очень много для него значили, а я их уничтожила. Ричард, поверьте, я ничего не могла сделать. Эти заклинания... Они вырываются сами собой, против моей воли. Но зато теперь у вас нормальная рука. Смотрите, как новенькая, и температура снизилась. Вы больше не горите». «Елена!» — зло прошипел дракон. «Вы даже не представляете, что вы наделали». Я попятилась. Сердце провалилось куда-то глубоко вниз, почти на первый этаж таверны, оставив в грудной клетке отвратительное ощущение пустоты. «Ну, простите», — пролепетала чуть слышно. — Не хотела вам навредить. — Я же просил вас выйти из комнаты. Да и вообще, зачем вы здесь? Кто вас просил? Я сказал вам оставаться в Лимсе, устраиваться там, работу искать, а вы зачем-то явились сюда. Мужчина не просто злился, он был в ярости. С каждой следующей фразой его голос звучал все ниже, заставляя дребезжать окна и вызывая дрожь в моем теле. Я уже давно покрылась мурашками. «Что вы злитесь?» — выпалила я в ответ, сопротивляясь ужасу, который льдом сковывал все тело. «Я вам объяснила, что от меня ничего не зависит. Это ваша местная магия вытворяет, что хочет. Но я-то в чем виновата?» Дракон застыл в изумлении. Видимо, впервые на него наорала девушка. Однако мой вопль подействовал на него отрезвляюще. Он прищурился, сверкнул своими зелеными глазищами и презрительно бросил: «Уйдите, мне нужно побыть одному». Я поплелась к двери. Едва сдерживалась, чтобы не разреветься от обиды. «Спасла ведь! Сгорел бы сейчас. Лучше бы спасибо сказал. Нет же, отругал. Разве что матом не послал. Ящерица неблагодарная. Когда спустилась по лестнице вниз, в обеденный зал таверны, заметила, что на меня смотрят с благоговейным ужасом. Хотела задать вопрос служанке. Та шарахнулась в сторону так резко, что едва не снесла табурет. Ну, понятно. Наверное, все здесь уже знают, что я единственная девушка в Дархайне, способная произносить заклинания. Вот и дрожат от страха. Правильно делают. Я и сама себя боюсь. «Как мне добраться до Антага?» — спросила у хозяйки таверны. «Пришлось три раза повторить вопрос, прежде чем удалось добиться ответа от испуганной женщины». Спустя 10 минут я уже покинула крошечный городок под названием Афратра, где испытала столько ярких эмоций, от сочувствия к сгорающему в лихорадке дракону до возмущения его неблагодарностью. Шла по песчаной дороге, огибавшей зеленый холм, и хотела как можно быстрее уйти подальше, пока кто-то из жителей не нажаловался на меня стражником. Всего в 3 милях отсюда находится еще один населенный пункт, а в нем можно сесть на дилижанс. Хорошо, что в Рафе я поступила предусмотрительно, спрятала в саквояж только часть денег. Сюда, во Фратру, саквояж вместе со мной не переместился, зато остался кошелек, который сейчас болтался у меня на поясе. Ну как же обидно, что новая встреча с драконом закончилась полной катастрофой. Я успела испытать к нему сочувствие и нежность, пока он метался на кровати. Мне было его ужасно жаль, ведь он так страдал. Мысль о том, что Ричард меня не простит, и мы никогда больше не увидимся, разрывала сердце. Я не хотела плакать, но картинка двоилась, вечерний пейзаж тонул в пелене слез. Ричард. Пролетел уже целый час с той минуты, как замысловатый узор исчез с предплечья Ричарда, а дракон так и не смог до конца осознать, что произошло. Это катастрофа. Крушение всех надежд. Как он будет искать истинную, если лотоса нет? Цветок должен был исчезнуть только в момент встречи с избранницей. И что теперь? Он, рыцарь Дангард, никогда не найдет свою любовь, а значит, не сможет летать и пользоваться магией. Будет жить, как жил до начала этапа инициации, то есть, по сути, как обычный человек. Будет с завистью смотреть, как собратья рассекают воздух мощными крыльями и парят в облаках, а он навсегда останется ущербным, неполноценным драконом. Разве это жизнь? Наверное, в похожем положении находится великий магистр Туригон. Говорят, когда-то он был могущественным лунным драконом, пока за государственную измену соплеменники не заблокировали ему магию. Теперь он не может использовать свою вторую ипостась, не может взмыть к солнцу. Вероятно, поэтому Туригон испытывает неприязнь к изумрудным драконам, хотя и вынужден мириться с ними, все же он живет на их земле. Ричард подошел к окну и нервно побарабанил пальцами по подоконнику. Снова увидел лицо Елены, ее удивленно распахнутые голубые глаза. Он не поверил девушке, когда та сказала, что способна произносить заклинание. И она, словно пытаясь его переубедить, тут же использовала магию против него самого. Впервые Ричард столкнулся с магом женского пола. За всю историю существования империи еще такого не было, чтобы волшебство покорилось женщине. Однако Елена не простая жительница Дархайна, она из другого мира. Возможно, уникальные способности появились у нее в результате путешествия между мирами. Но Ричарду объяснение этого феномена не принесет облегчения. Почти целый год на его руке разрастался лотос и мучил его. Теперь рисунка нет. Но дракон готов отдать что угодно, чтобы вернуться в прежнее состояние. Елена, безусловно, не сумеет восстановить волшебный узор. Она призналась, что заклинания рождаются против ее воли. Девушка смогла подчинить себе магию. Она легко произносит слова, которые разнесут в пыль целый континент, но это от нее не зависит. С каждой минутой Ричард все глубже погружался в пучину отчаяния. Он подумал об отце. А как он сейчас? Исчезновение лотоса должно было подействовать и на него. Если сейчас он ощутит прилив сил, то, несомненно, сделает вывод, что сын нашел свою истинную и пора готовить свадьбу. А ведь это не так. Порывшись в вещах, Ричард понял, что ни одного амулета для связи с отцом у него уже не осталось. Он хорошо подготовился, отправляясь в путешествие по провинции, но кто же знал, что его поиски продлятся без малого целый год? Рыцарь позвал служанку и спросил у нее, нет ли случайно в городе магазина с артефактами. Ответ был отрицательным, что и следовало ожидать. Девчонка таращилась на необыкновенного гостя и от волнения путала слова, но она отчиталась, что о Фредди, коне знатного постояльца, хорошо позаботились, напоили, накормили сеном. Заплатив хозяйке, Ричард оседлал Воронова и отправился в путь. Он размышлял, что с ним будет дальше, и терялся в догадках. Какая его ждет судьба? Магистр Туригон. Неприступная драконья башня с массивными серо-голубыми стенами и узкими бойницами возвышалась на окраине столицы, как напоминание о тех временах, когда граница империи проходила в окрестностях Антага, и город в любой момент мог подвергнуться нападению иноземцев. Те времена давно прошли, граница Дархайна переместилась далеко на север. Сейчас драконья башня поступила в распоряжение Ордена Великих Магов. В нижних этажах разместились лаборатории, хранилища расходников для артефактов, склады с припасами, оружием и зельями. Наверху располагались покои самого магистра Туригона, а двумя этажами ниже устроили игровую комнату, спальню, гардеробную, столовую, танцевальные и музыкальные залы для дофины. Сегодня магистр получил повторный приказ императора. Речь опять шла о маленькой пленнице. Правитель снова потребовал перевести Таниту в императорскую резиденцию. Первое приказание Туригон проигнорировал, предполагая, что император отправится к мрачному Хаору уже к концу недели. Риант II два дня не покидал своих покоев и даже не вмешивался в работу временного правительства, хотя раньше постоянно делал это, используя магический экран. Но сейчас император, очевидно, настолько плох, что не может общаться даже посредством этого удобного артефакта. Магистр Туригон вошел в игровую комнату. Малышка вместе с няней что-то сосредоточенно рисовали карандашами, а по комнате кувыркался Туфон, сам себя развлекал. Пушистый шар тут же покатился к посетителю, зверек едва не влетел головой в ноги магистра, но тот в последний момент выставил вперед ладонь, и глупое существо поднялось в воздух и зависло в перламутровой дымке, растопырив лапки и балансируя хвостом. Няня вышла из-за стола и склонилась в глубоком реверансе, а дофина ринулась к своему питомцу. «О!» — восхищенно протянула она. Туфон плавал в воздухе прямо перед ее лицом. Его хитрая мордочка говорила. «Ты видишь, да? О, как я могу! Ну и кто здесь самый крутой?» Магистр Туригон аккуратно сгрузил пушистое тельце к ногам малышки. Та сразу же плюхнулась на пол и принялась обниматься со своим любимчиком. «Добрый день, Ваше Высочество!» Туригон на мгновение склонил голову, приветствуя маленькую родственницу самого императора. «Привет!» Девочка тут же занялась пушистым колобком, схватила его за задние лапы и потащила обратно к столу. Зверушка с явным удовольствием ехала по паркету. «Ты почему от меня убежал, а? Плохой туфончик, плохой!» — выговаривала дофина питомцу. Няня совершила стремительный марш-бросок и засуетилась около подопечной. Не смея поднять глаза на Туригона, она сдавленно зашептала. «Что же ты, Таниточка, поздоровайся нормально с великим магистром. Пожалуйста, сделай реверанс, как я тебя учила. Ваше Высочество, я кому сказала, почему же вы такая непослушная?» «Оставьте!» Царственно махнул рукой магистр. «Маленький ребенок, пусть играет». Несколько минут он внимательно рассматривал дофину, наблюдал за ней. Туригон, сильнейший маг империи, научившийся не только произносить заклинания 10-го уровня, но и синтезировать их, так и не понял, почему девочка пришла в себя после 2 месяцев летаргии. Малютка должна была тихо угаснуть. Но она не только очнулась, но теперь бегает, прыгает и выглядит совершенно здоровой. Трюгон отправил в сторону Дофины магический разряд. Два дня назад он уже проводил подобный эксперимент. Вот и сейчас сгусток энергии достиг ребенка и растворился в пространстве, словно встретил на своем пути непреодолимую преграду. Дофина при этом даже не повернула головы и не произнесла ни слова. Ну не могла же малышка выставить защиту, для которой требовалось заклинание 5-го уровня. Нет, конечно. Такие заклинания усердные маги-юноши осваивают только к 14 годам, а лодыри гораздо позже. А тут маленькая девочка, родившаяся, как и все дархайнки, неодаренной. Турегон понимал, что здесь возможно только одно объяснение. Сама святая Марианна взяла под защиту эту малышку. Печально. Если богиня решила покровительствовать Дофине, придется приложить в 100 раз больше усилий и изобретательности, чтобы добиться своей цели. «Великий магистр, важное сообщение из императорской резиденции», — сказал помощник, появляясь в детской. «Что-то с императором?» — вскинулся Турегон. «Неужели?» «Нет», —